Пятое. Юность. Глава восьмая. 5А1. О чем вы разговариваете с друзьями? 5Б1. Кто сегодня ваш герой? 5Б2. Кто для вас худший человек в мире? 5В1. Как вы относитесь к тем, кто мастурбирует? 5В2. Как вы сами себя чувствуете, когда мастурбируете? 5Г1. Что происходит с вашим телом, когда вы нервничаете? 5Д1. Как ведут себя ваши родители в обществе? 5Д2. О чем они говорят наедине или с друзьями? 5Е1. Бывали ли у вас кошмары? А. Что за мир видите вы во сне? 5Е2. Расскажите какой-нибудь свой сон. 5Е3. Бывали ли у вас галлюцинации? 5Е4. Как смотрят на вас люди? 5Ж1. Что самое хорошее вы могли бы сделать со своей жизнью? 5Ж2. Что самое плохое вы могли бы сделать со своей жизнью? 5Ж3. Что вы хотите сделать со своей жизнью? 5Ж4. Каким вы думаете стать через 5 лет? А. Каким вы думаете стать через 10 лет? 5З1. Какое ваше любимое животное? А. Каким животным вы бы хотели стать? 5И1. Каков ваш жизненный лозунг? А. Что бы вы написали на своей футболке, чтобы знали, что это вы? Б. Что вы написали бы на спине футболки? 6. Зрелость. Глава 9. 6А1. Сколько детей у вас будет? А. Сколько детей хотят ваши родитель, взрослый, ребенок? Это следует сопоставить с 1В1 и 1В1Р. 6А2. Сколько раз вы вступали в брак? 6А3. Сколько раз был в браке каждый ваш родитель? А. Были ли у них любовники, любовницы? 6А4. Подвергались ли вы аресту? А. Подвергался ли аресту кто-нибудь из ваших родителей? 6А5. Совершали ли вы преступление? А. А ваши родители? 6А6. Лечились ли вы в психолечебнице? А. А ваши родители? 6А7. Лечились ли от алкоголизма? А. А ваши родители? 6А8. Пытались ли покончить с собой? А. А ваши родители? 6Б1. Что вы будете делать в старости?